Крепко спал, проснулся, съел оставшуюся половину обеда. Увидел, как я грызу огурец, и попросил себе тоже, съел один, сходил по-малому и уснул. «Вот она бы! Ну ты даешь!» — восхищенно сказала Мидори. «Мы тут не знаем, как его заставить есть, а ты даже огурец в него запихал. Не верю своим ушам». «Не знаю. Может, просто потому, что я аппетитно ел?» «Или потому, что у тебя способность успокаивать людей?» «Да ну!» — засмеялся я. «Многие говорят обратное». «Как тебе отец?» «Понравился. Мы толком не разговаривали, но он почему-то показался мне хорошим человеком. Вел себя спокойно? Очень». «А неделю назад выдал нам», — покачивая головой, сказала Мидори. «Стало плохо с головой, и он разбушевался. Бросал в меня стаканами и кричал: «Дура, чтоб ты сдохла!» Из-за этой болезни иногда бывает и такое. Не знаю почему, но в определенный момент начинает злобствовать. С матерью было то же самое. Знаешь, что она мне говорила? «Ты не моя дочь, я тебя ненавижу». У меня враз перед глазами потемнело. Вот такая особенность у этой болезни. Что-то давит на мозг, раздражает человека и заставляет говорить всякую ересь. Я это понимаю, но все равно обидно. Стараешься здесь, стараешься, и должна в придачу выслушивать такое. Грустно. «Понимаю», — сказал я, и вспомнил о странных словах ее отца. «Билет? Станция Уэна?» — переспросила она. «Не понимаю, к чему это». «А потом прошу и Мидори». «Видимо, просил позаботиться обо мне». «Или просил меня съездить на станцию Уэна и купить для тебя билет», — предположил я. «Во всяком случае, порядок слов в разброс. Я ничего не понял. Может, что-то связано с этой станцией?» «Уэна?» Мидори задумалась. «Что меня связывает с Уэна?» «Разве только два побега из дома в третьем и пятом классах. Я оба раза садилась на Уэна в поезд и ехала в Кукусиму. За что-то обижалась, брала из кассы деньги и делала назло. В Фукусиме живет в своем доме тетка. Она мне нравилась, вот я и ездила к ней. Отец приезжал за мной и забирал обратно. Покупали бенто и ели в пути. Отец хоть и сердился, но рассказывал мне о разных вещах. О землетрясении в Токио, о войне, о моем рождении. То, о чем обычно не распространялся. Если подумать, до сих пор я спокойно разговаривала с отцом только в такие минуты. Поверишь? Во время землетрясения отец попал в самый эпицентр, но ничего не заметил. «Да ну!» — тупо воскликнул я. «Правда. Он в тот момент, прицепив к велосипеду повозку, ехал вдоль речки Каиси и ничего не почувствовал. Когда вернулся домой, с крыши попадала черепица, а семья прижалась к столбам и трясется от страха. Отец ничего не может понять и спрашивает: «Чем это вы тут занимаетесь?» Вот что он помнил о землетрясении. Мидори засмеялась. «У него все рассказы такие. Никакого драматизма. Какие-то чудные. Послушаешь его, и начнет казаться, что за последние 50-60 лет в Японии не произошло ничего особого. Ни событий 26 февраля, ни Тихоокеанской войны. Как будто он с Луны свалился. Странно, да?» «И все рассказы в таком духе, пока едем с Фукусимы до Уэна. А напоследок всегда говорил: куда ни едь, везде одно и то же, Мидори. И начинаешь по-детски считать, что так оно и есть». «И это все, что ты помнишь об Уэна?» «Да», — ответила Мидори. «А ты когда-нибудь уходил из дома?» «Нет». «Почему?» «Не додумался». «А ты странный», — с легким восхищением сказала Мидори, наклонив голову на бок. «Разве?» «Во всяком случае, отец просил тебя позаботиться обо мне». «Что, правда?» «Конечно, правда. Я это чувствую. Инстинктивно. И что ты ответил?»